Итак, мы с вами продолжаем нашу беседу, и мы должны понять, что конфликтность в семье – это вопрос самый сложный для понимания, самый болезненный, потому что семейная карма самая тяжелая. Поэтому большинство людей, они даже не доходят до создания семьи в этой жизни. Настолько как тяжелая карма семейная, что многие даже ее не создают. Вот. Значит, следует знать, что существуют определенные этапы развития. Я несколько сейчас таблиц вам классификацию дам. Значит, определенные этапы развития конфликта в семье. И первый этап – это когда мужчина вообще в семье, он является, то есть женщина вообще выходит замуж, потому что ей нравятся определенные принципы в мужчине, то есть его идеология, его подход к жизни и так далее. То есть это является основным глубокой причиной вообще того, что женщина выходит замуж, чтобы мужчины знали. То есть ей нравится сама идея его жизни. Вот. А мужчина выходит берет женщину замуж только по одной причине, из-за того, что она может быть ему верна. То есть верность — это основа желания взять ответственность за женщину, а жизненный подход к жизни, жизненные принципы мужчины являются основой для того, чтобы женщина вышла за него замуж. Когда один из этих звеньев рушится, то начинается развитие конфликтной ситуации в семье. И первый этап развития конфликтной ситуации — это как раз когда они рушатся, эти принципы. То есть женщина перестает открывать свой ум мужу, то есть она перестает быть верной в уме, то есть речь не идет об измене, просто она перестает с ним советоваться, то есть, ну так, она перестает открывать ему свой ум. А мужчина теряет нравственную силу, нравственную чистоту, крепость. В результате этого на втором этапе развивается следующий интересный феномен. Так как женщина не открывает свое сердце, мужчина начинает ее ревновать. То есть он начинает пытаться воздействовать на нее силой, то есть пытается как бы ее подчинить себе, таким образом действует. А женщина, она еще больше уходит от этого внутрь себя и начинает уже реально обманывать. То есть, ну, ведет себя уже, обманывает, ведет себя хитро. Дальше, следующий этап развития конфликта заключается в том, что мужчина, вообще любовь мужчины означает, что он к женщине, что он, ну, готов ей отдать все, то есть он бескорыстие является основой для любви мужской. То есть если мужчина не бескорыстен к женщине, значит он ее не любит просто. Понимаете? То есть и женщине нравится именно это бескорыстие, бескорыстное отношение по отношению к ней, что ему ничего не жалко по отношению к ней. Вот. А мужчине нравится, как мы говорили, открытость женщины, ее, то, что она отдает мужчине свой ум. Так вот, на третьем этапе развития конфликтов мужчина становится жадным по отношению к женщине. А женщина, она перестает уважать мужчину. То есть третий этап развития — это мужчина, жадный мужчина не может быть уважаем. Женщина презирает мужчине больше всего жадности. А мужчина больше всего презирает женщине, когда она его не уважает. То есть получается, на третьем этапе реально начинается уже неконтролируемая ситуация. Четвертый этап означает, что мужчина начинает гневаться, а женщина начинает думать о том, что она не хочет жить с этим мужчиной. То есть у нее появляется желание разорвать с ним семейные отношения. Четвертый этап развития отношений. Пятый этап развития отношений – это ссоры. Начинаются ссоры со стороны мужа. И женщина, которая до этого еще способна была сохранять деликатное отношение к мужчине, с этого момента начинает грубо с ним разговаривать, грубость проявлять свою. Вот. На шестом этапе у них рушится бизнес, там рушится, то есть начинаются потери, психические, физические потери. И женщина испытывает страх жизни дальше с этим человеком. То есть шестой этап фактически самый последний. Потом женщина полностью уничтожает в себе принципы, по которым она семью создала. То есть, ну, те устои, которые, к которым она привыкла, она рушит. А мужчина испытывает сильную боль, ну, что разрываются отношения. Вот такие этапы уничтожения семейной жизни счастливой. Значит, следует знать, что очень часто причиной этих проблем нарушения отношений является отсутствие стремления к духовности у людей. То есть отсутствие стремления к работе над собой является основной причиной разрушения семейной жизни. Почему? Потому что духовность означает бескорыстие, желание отдавать, а не брать. А сама семейная жизнь, она по своей природе корыстна. То есть человек склонен наслаждаться, желать что-то для себя и эксплуатировать близкого человека по-своему. Мужчина по-мужски, женщина по-женски. Поэтому, если люди не развиваются духовно, то есть они не работают над собой, они не читают молитву, там, не совершают благочестивые поступки, то в этом случае их семейное счастье будет таять само по себе. И это не зависит особенно от того, хорошие у них отношения или плохие. Они будут портиться просто постепенно, и все. Это неизбежно. Вот. И когда наступает плохая карма семейная, то они могут в один миг разрушиться. То есть накопленные проблемы рушатся очень быстро, как снежный ком. И следует знать, что существуют проблемы, которые накоплены в этой жизни. И также существуют проблемы, которые существуют в прошлой жизни. Если вы хотите знать, как они отличаются друг от друга, то проблемы, которые накоплены в этой жизни, которые существуют в прошлой жизни, выражаются в несовместимости характеров. То есть это проявляется с самого начала совместной жизни обычно. То есть это значит, проблемы накоплены с прошлой жизни. Проблемы, которые накоплены в этой жизни, выражаются в том, что несогласованность, как бы проблематичность в отношениях появляется позже. Не сразу, а потом она развивается постепенно. Какая-то проблема, сначала ее не было, потом она появилась, начала развиваться и развилась. Конечно, к этому тоже планеты способствуют, но у человека есть свобода выбора, он может и не развивать, он может и победить в себе эту черту характера. Проблемы семейные всегда связаны с какими-то планетами. Допустим, если мужчина напрягает женщину постоянно, это значит, что он не понимает, как к ней по-женски относиться. То есть, это значит, у него проблемы по Луне совместимости страдает. Дальше, если женщина, то же самое, если женщина не открывает свое сердце мужчине, и она ведет себя скрытно, тоже проблемы связаны с Луной. Дальше, если они не испытывают счастья, удовлетворения друг рядом с другом, и особенно если женщина несчастна рядом с мужчиной, то это значит, что проблемы по Венере идут. Если мужчина ведет себя слабо, безвольно в семье, и женщина от этого нервничает, злится на него и прессует его постоянно, а женщина, наоборот, чрезмерно волевой проявляет активность такую, то это значит, по Марсу проблемы. Если женщина не слушается мужчину, а мужчина ведет себя безответственно, значит, проблемы по Солнцу. Если они друг с другом не могут договориться, то есть у них нет логики в размышлениях какой-то, то есть они не могут общаться логично, объяснить друг другу, что происходит, проблемы связаны с Меркурием. Если они поглощены тяжелой семейной жизнью, у них нет квартиры там, или чрезмерно тяжелая работа у кого-то из них, то это связано с Сатурном проблемой. Если они живут бездуховной жизнью, безнравственной, значит проблемы связаны с Юпитером. Или один из семьи, членов семьи так живет, а второй живет, тоже несовместимость по Юпитеру. У них нет общих интересов в жизни, тоже несовместимость по Юпитеру. Имеется в виду цели общей? Нет. То есть все эти проблемы, они развиваются постепенно. То есть они сначала не проявлены, но они существуют, потому что человек не имеет знания о чем-то, допустим. Человек не имеет знания, что надо, допустим, кормить птиц, там, животных. В результате проблема жадности накопления в семье уже есть. У него нет знаний. То есть неправильная проблема означает отсутствие знания о том, как жить правильно. Дальше. Проблемы проявлены, но не беспокоят. Как мы говорили, что, допустим, ты постой здесь, а сынок сейчас покушает наш. То есть эта проблема есть уже, она видна. Но их она не беспокоит, они не знают, что это проблема. Потом, когда сынок вырастет, они это узнают. Вот. То есть, когда он станет эгоистом. И существуют также беспокоящие проблемы, это третий уровень. Беспокоящие проблемы, которые реально существуют, вы знаете, что это такое. Мы не будем здесь. Итак, непроявленные проблемы связаны с отсутствием знания. Небеспокоящие проблемы означают, что люди еще не вступили в конфликт друг с другом, и проявленные проблемы всем знакомы. Следует также знать, что существуют тонкие проблемы еще, помимо грубых, о которых мы сейчас... Грубые проблемы означают поведение. Тонкие проблемы означают мышление. Существует 9 черт характера цивилизованной личности, которые каждый семьянин должен знать, потому что если он не соблюдает эти черты характера, то отношения сами собой рушатся в семье. Первая черта характера – это свобода от гнева. То есть если человек гневается, то есть мужчина гневается чаще всего, а женщина обижается. А гнев вообще невозможно быть полностью свободным от гнева. Поэтому природа предусмотрела, что если супруги любят друг друга, как проверить, что муж любит? Как вы думаете? Если ты на него обиделась, и подходишь к нему обиженно, и он тебя успокаивает, значит он любит. И ты успокаиваешься реально. А если ты не успокаиваешься, значит ты его не любишь. Дальше. Если как определить, что жена любит? Если мужчина гневается на жену, а она при этом его успокаивает, не злится, значит она его любит. Это однозначно, можно так проверять, это очень просто проверить. Это очень просто, я вас уверяю. Если жена любит, и мужчина гневается, она вообще не злится на него абсолютно. То есть она, ну, может быть, чуть-чуть злится, но ей хочется его успокоить прежде всего. Она подходит, и она его гасит, как пожар. То есть он просто берет его за руку, он тут же тухнет. Это 100% факт. Вот. А наоборот, если мужчина не тухнет, значит он не до конца любит. Любовь означает правильная привязанность в данном случае. То есть есть разные виды любви. Есть любовь половая, там она вообще не связана. Там гаснет, не тухнет, им все равно. Есть любовь означает более высокое какое-то чувство. Более высокое, которое... Желание отдать. Почему, допустим, мужчина перестает гневаться? Потому что жена ему что-то отдает, какую-то силу, которая его гасит. Это означает любовь. Итак, гнев портит репутацию родственника всегда. Гнев и обида. Когда женщина обижается на мужчину, она должна знать, что это тот же самый гнев, только по-женски. Потому что большинство женщин не понимают плохих черт характера в себе. Но они думают, я обижаюсь, никого не трогаю же. Но обида это тот же самый гнев. Он действует на всех окружающих людей точно так же. Дальше. Вторая черта характера. Свобода от лжи или борьба с ложью. Следует знать, что ложь или неоткрытое сердце, то есть когда родственник не открывает свое сердце, то это ставит стену в отношениях. И эта стена будет расти до тех пор, пока отношения совсем не прекратятся. То есть постепенно, вообще открывать свое сердце — это аскеза близкому человеку, это аскеза, которую надо выдержать, надо постоянно ее совершать, эту аскезу. Если человек совершает эту аскезу, то преграда вот эта, которая сама по себе растет, то есть преграда между в отношениях, она растет сама по себе, потому что родственники всегда совершают ошибки. То есть они все равно будут ошибаться. Это неизбежно. И поэтому стена в отношениях сама растет. А надо открывать сердце, надо говорить о том, как ты думаешь о чем-то там. Пускай это будет больно близкому человеку, но ты раскаиваешься вместе со своими словами. Говоришь, я вот так, но я виноват, я больше так не буду так думать. Я так подумал. Стена рушится, и в результате лжи становится меньше в отношениях. И становится меньше ревности. Потому что ревность — это черта характера, которая не всегда с изменой связана. Она связана в основном с ложью. То, что близкий человек не открывает сердце, значит, что он затаил что-то нехорошее. На самом деле, согласно ведическому знанию, ложь является первым шагом к измене. Когда сердце не открывается, это значит уже человек себя готовит к тому, чтобы изменять. Сначала ведь как измены возникают в семье? Сначала два близких человека перестают доверять друг другу, они доверительное общение заканчивают. И на этом у них заканчивается возможность контролировать друг друга. Потому что ведь в семье как должно быть? Если человек поступил как-то неправильно по отношению к близкому, он должен сам это сказать, чтобы восстановить близкие, теплые отношения. Поэтому прежде чем что-то сделать, глупость какую-то, он еще подумает, делать или нет, потому что все равно придется сказать. Иначе отношения не будут близкими, теплыми. Они рушатся сразу, теплота в отношениях рушится. Так вот, когда нет вот этих близких отношений, отгороженность есть, то это первый шаг к разврату, к измене близкому человеку. Развратом считается измена близкому человеку. Почему? Я сейчас объясню, почему такое слово применяется. Потому что это является очень жестким вторжением в его личную жизнь. Вообще любовь человека, она не может, между мужчиной и женщиной, она не может быть безграничной. То есть у каждого человека есть определенное количество любви, которое он может отдавать. И если человек отдает часть любви другому человеку, то первая привязанность к другому человеку, она становится очень сильной. То есть сначала всегда привязанность очень сильная, и большая часть любви уходит на сторону. И близкий человек тот же немедленно это чувствует, у него появляется вакуум. Он начинает чувствовать нехватку любви и заботы, внимания, нехватку внимания. В результате его начинает калашматить, то есть он чувствует что-то не то, начинает допытываться, и начинается, в связи с этим начинаются раздоры. Только глупцы думают, что изменять можно незаметно. Можно изменять незаметно, если нет любви, и у обоих супругов каменное сердце. Но если любовь есть, нельзя, невозможно незаметно изменять. Потому что в эту любовь вмешивается цинизм немедленно. Отношения сразу становятся плохими. Итак, ложь превращает совместную жизнь в жизнь через стену. И приводит к разврату. Дальше, бескорыстие. Третья черта характера. Если люди, близкие люди не ведут себя по отношению к окружающим бескорыстно и не пытаются им помогать, там, заботиться о них, есть три типа заботы в семейной жизни. Духовную заботу нужно проявлять по отношению к тем, кто менее развит духовно. Дальше нравственная, то есть забота общением, это значит нравственная забота. Некоторые думают, забота общением — это значит уболтать человека. Допустим, он пришел с похмелья, дал ему похмелиться, это забота общением. Вот, забота общением означает нравственное общение, значит, надо давать принципы, которые помогут человеку в жизни, а не помешают ему. Там анекдот рассказал, это не является заботой общения. Может какой-то анекдот можно и рассказать по тему, чтобы человек понял что-то. Забота настоящая означает воспитывать, очень нежно, с любовью воспитывать человека. Настоящие друзья не воспитывают друг друга. Друзья не те, которые вместе отдыхают на выходных. Друзья те, которые могут друг другу помочь, характер изменить там и так далее. Это дружба настоящая. А остальное это все так развлечение. Есть еще сердечная дружба, когда люди способны открыть самые сокровенные тайны друг другу, и при этом они не разочаруются потом в этом. Есть три типа дружбы. Есть формальная дружба, есть нравственная дружба и сердечная дружба. Формальная дружба не является дружбой как таковой, это просто ласки друг к другу строят. Итак, бескорыстие дает свои преимущества в семейной жизни, и корысть рождает проблемы. На самом деле, когда семья настроена очень корыстно, то сначала эта корысть проявляется вот на... Знаете, как корысть развивает в семье? Есть определенная схема. Первый этап развития корысти – это поражение тех, кто сотрудников по работе корыстью. То есть первое, когда семья настроена корыстно, первое, кто обделен, это сотрудники по работе. То есть они чувствуют корыстное отношение к себе. Второй, кто становится обделенным, это друзья. Потому что к ним тоже начинается циничное отношение. Ты мне, я тебе. Потом. Причем раньше этого могло и не быть. Потому что человека, когда семьи нет, он может все отдавать. У него нет проблем. Потому что он один. Ему нечего жалеть. Понимаете, не для кого. Но когда семья создается, жадность между ними появляется. Это желание копить. Почему, когда семья создается, все хотят дома быстрее, побольше там. Жадность появляется между родственниками, появляется желание накопить. И эта жадность, она может стать проблемой. Ее поэтому надо и жертвовать. Когда человек один живет, у него нет такого правила кому-то что-то отдавать. Но когда семья создалась, надо отдавать каждый день что-то, жертвовать. Надо отдавать, иначе между родственниками появится сила, которая уничтожит их отношения. Сейчас расскажу, что это за сила. Это сила сначала разрушает производственные отношения. Человека циничным на работе делает. Он говорит, у меня вот рабочее время закончилось, я с тобой больше не разговариваю. Все. Вот. 5 минут у тебя еще есть моего рабочего времени. Дальше потом с друзьями то же самое происходит в отношениях. Тоже вот тебе 5 минут, давай говорить, что ты хочешь. Вот. И дальше рушатся отношения циничными становятся между родственниками. Циничными означает, что люди имеют очень жесткие финансовые отношения. Но родственники, согласно ведическому знанию, родственнику можно деньги только отдать. Взаймы не надо давать родственникам. Или взаймы отдавать с той идеей, что ты, если он не сможет отдать, то и ты их вообще отдаешь. То есть только так надо давать родственникам взаймы вообще. И согласно ведическому знанию, если человек дает родственнику взаймы по-настоящему и ждет от него возврата, это значит, что он рискует полностью уничтожить отношения с этим родственником. И часто такое бывает, потому что родственники не видят необходимости, они всем отдадут, а родственнику в последнюю очередь отдадут деньги. И так рушатся отношения полностью, они могут быть уничтожены. Поэтому ведь не совет родственникам взаймы давать. Или отдавать сколько можешь, или взаймы давать, но не надеяться на то, что тебе вернут. Да? Да, если они сами хотят отдать, это нормально, но знайте, что когда вы даете взаймы родственникам или берете взаймы у родственников, есть риск, что вы уничтожите отношения через это. Это рискованное мероприятие. Можете поспорить с этим, но жизнь, она сама говорит за себя. Итак, я насчет бескорыстия не договорил. Когда отношения с родителями и близкими родственниками становятся корыстными, то дальше следующий этап – это корыстные отношения внутри семьи. Между мужем и женой начинается корысть. И у вас тут, я смотрю, это очень развито, да, там счета предъявлять друг другу, там это вообще кошмар. Мне даже рассказали, один молодой человек привез в ресторан девушку и попросил у ней часть суммы за проезд. Уже устанавливаются отношения таким образом, это просто кошмар. А? Да. В России, если молодой человек у девушки попросит часть денег за проезд, то тогда на этом девушка полностью закончит с ним отношения. Там такого нет вообще. Я не встречал. Может быть и есть, да, но там смотрят, ну тогда что там за такие-то. Ну понятно. В общем, ну у нас точно это финансовые отношения, там чеки выписывать в семье, там в России пока это еще мы не дошли до этого. Просто нет чека. Хорошо, согласен. Полностью. Конечно, в Америке лучше жить, я не спорю. Вот. Нет, просто есть свои особенности. В России тоже там морду бьют, здесь все нормально в этом плане. Вот, нет, ну, конечно, есть свои, как бы, проблемы там, здесь, везде есть свои проблемы, нет, там, где их нет, не бывает такого. Значит, и вот это самое ужасное, потому что, когда начинаются отношения корыстные внутри семьи, то это всегда рождает сплетни и ссоры. Всегда. Это нестерпимая боль. Потому что между близкими людьми не должно быть никакой корысти. Они должны желать отдать все друг другу в любой момент. Там не должно быть никакой дележки и корысти. Но когда отношения эти самые... Я понимаю, когда они разводятся, там дележка идет. Но если они с самого начала строят такие отношения, то это не семейная жизнь. Там нет счастья, не будет никакого в этой семейной жизни. Правильно. Спасибо. Четвертая черта характера – это способность прощать. Следует знать, что семейная жизнь никогда не бывает сама по себе разряженной. Она, наоборот, накаливается, то есть она заряжается, а не разряжается. И поэтому близким людям надо каждый день прощать их ошибки. Понимаете, прощать не означает, что он раскаялся, а ты простил. Прощать означает, что ты простил даже того, кто не раскаялся. Просто простил и забыл. Это очень трудно делать, это болезненный процесс, но это надо учиться делать. Это прощается не то, что человек там ошибся, он там задел что-то там случайно, и оно упало и разбилось. Не хотел. Прощать надо то, что человек сделал намеренно плохо. И прощать это надо обязательно. Потому что иначе разрушается семья. И все это разрушается на основе каких-то мелочей, понимаете? То есть не простил одну мелочь, вторую, завязались плохие отношения, они начали развиваться, в результате потом бац, семьи нет. Все началось с какой-то мелочи. Почему так? Потому что нежелание прощать накаляет атмосферу в семье. Вот если вы приходите куда-то домой в гости, там атмосфера накалена, то значит там не прощают, не умеют прощать. Не занимаются прощением. Каждый человек может ошибаться, каждый человек может делать глупости. Надо учиться прощать. Непрощение накаляет атмосферу в семье. Пятая черта характера цивилизованного человека, согласно ведическому знанию, это желание сексуальных отношений только внутри семьи. Своей женой или с мужем. Твердое стремление именно к такому жизни, а не к какой-то другой. Согласно ведическому знанию, если человек занимается сексом на стороне, он не является цивилизованным. Согласно ведам. У нас цивилизованное понятие по-другому. То есть это какие-то внешние признаки. Там машина, квартира хорошая, там одежда хорошая и деликатный голос. Это означает цивилизованный человек. У нас в нашем как бы, понимании. Но веды считали, вот эти 9 черт характера, которые я вам перечисляю, означают цивилизованный. Если разврат присутствует в семье, то никакой любви там не будет. То есть в этой семье уничтожается любовь на корню. Отношения становятся просто формальными. То есть арифметику сейчас я вам в семейной жизни рассказываю. Есть разврат, нет любви. Попробуйте сделать наоборот. Сделайте другую арифметику. Новую геометрию Лобачевского открыть. Но я уверен, что это невозможно. Попробуйте, но это невозможно. Если вы хотите уничтожить любовь в семье, любовь в семье означает, что дети любят своих родителей, что дети между друг другом тоже теплые отношения строят. Любовь в семье – это сила, которая поддерживает внутри семьи, семейная жизнь становится счастливой. Как только любовь уничтожается в семье, то там остаются только заботы, дела. Семейная жизнь вообще сопряжена с большими трудностями, там много обязанностей в семейной жизни у человека. Мужчине одно надо делать, женщине другое. И если нет любви, то эти обязанности становятся просто каторгой, их невозможно выполнять. Поэтому представьте себе, как часто это бывает в современном обществе, что муж с женой, они изменяют друг другу постоянно и считают это нормой. И они при этом выполняют друг перед другом множество различных обязанностей. И они, такое выполнение обязанностей, это просто каторга. Там нет любви, это просто... И они поэтому и злятся друг на друга, копится обида и злость. Почему я для тебя это должен делать? Да? Есть целая лекция «Вопросы верности и уважения в семье». Две лекции у меня есть на эту тему. Прощение должно быть, но там помимо прощения надо другие меры принимать. То есть надо на дистанции держаться от него там и так далее. Есть много моментов, которые надо соблюдать. Если ты прощаешь и как будто ничего не было там, и также отношения строишь, тогда все рушится еще больше. То есть нужно чувство собственного достоинства сохранять ровно настолько, насколько ты можешь прощать, настолько ты должен иметь чувство собственного достоинства, иначе ты становишься тряпкой. Человек, который прощает, он должен дистанцию соблюдать в отношениях, он должен простить, но меньше общаться, меньше иметь общих дел там, то есть держаться на расстоянии, чтобы так человека, чтобы тот понял, что теперь мы с тобой не ровня в общении, теперь ты не можешь общаться со мной наравне, потому что я не признаю общение с такими людьми. То есть я выполняю свои обязанности перед тобой семейные, но я держусь на расстоянии. В этом заключается чувство собственного достоинства. И прощение нужно, тогда человек может простить, у него есть силы. Есть чувство собственного достоинства, есть возможность прощать. Понимаете? Итак, следует знать, что шестая черта характера цивилизованной личности – это способность поддерживать чистоту ума и тела. Следует знать, что женская природа врожденную имеет способность, склонность поддерживать чистоту тела. Мужчина же должен стремиться. Мужчина врожден ничего не имеет, ему всего надо добиваться с помощью аскез, изучения и знаний. Поэтому мужчина должен учиться поддерживать чистоту ума. Он должен учиться деликатно обращаться, должен учиться молиться, он должен учиться иметь возвышенные мысли в голове и так далее. У женщины ум очень стабилен. У нее есть склонности к духовному и материальному, причем там есть определенный баланс, который в течение жизни женщина не сможет изменить в себе. Если ей не удовлетворяется материальное, допустим, она будет сильно страдать от этого. Духовное не удовлетворяется, она тоже будет страдать. Есть какой-то баланс у женщины, психики. У мужчины же все зависит от его развития. Если он не развитый, как мужчина, у него стремление к чистоте в уме может быть очень нулевым. И наоборот, если он работал над собой, то это может быть высокий показатель. Всегда отсутствие внешней в квартире. Внешняя чистота означает не только о чистой одежде. Женщина за этим следит. Чистой одежды у детей, мужа и так далее. Чистота своего тела и чистота квартиры. Все это является врожденной особенностью женщины. Мужчина же должен следить за чистотой отношений. Он должен всегда указывать, здесь вот у нас в отношениях проблемы. Здесь проблемы. Надо это все решать. Женщина должна поощрять это, слушаться это и пытаться помогать в этих вопросах. Мужчина должен быть инициатором самосовершенствования в семье. Сейчас такое редко встретишь, но это его долг, это его обязанность. Именно мужская, а не женская. Следующая черта характера седьмая цивилизованного человека – это не питать никому вражды. Следует знать, что есть вещи, которые рождают вражду просто потому, что ими занимаются. Первое – это обсуждение кого-либо, или попросту сказать сплетни. Когда человек обсуждает кого-либо, он сам не думает, что он сплетничает, но он сеет вражду. Потому что, согласно ведическому знанию, если человек от тебя слушает сплетни, от тебя слушает, то он также тебе перестает доверять. Потому что от человека, от того человека, у которого услышана сплетня, он тоже не становится таким уж. То есть ты слышишь сплетни от кого-то и думаешь, ну да, ты такой можешь сплетничать, значит обо мне ты будешь сплетничать. То есть доверие к этому человеку тоже уничтожается. Вот. Первое — это сплетни рождает вражду, а второе — политика. То есть бывают разные виды. Политика означает, что мы даем конфронтацию. То есть это хорошо, это плохо. Моя религия хорошо, чужая плохо. Моя страна хорошо, другая плохо. Моя семья хорошо, другая плохо. Наша школа хорошо, эта школа плохо. Наш город хорошо, тот город плохо. И так далее. Это означает политика, то есть ставить всему ярлыки вешать. Когда человек занимается такой политикой, то он рушит таким образом семью в том плане, что начинается вражда. Обычно политикой занимаются кто? Вот это сейчас как раз тему мы эту сейчас разберем. Существует естественный антагонизм в семье. Когда люди женятся, есть уже естественный антагонизм. Между кем и кем возникает антагонизм, естественно. Первое. Между родителями жены и мужем. Это естественный антагонизм, потому что они делят любимого человека. Второй естественный антагонизм — между родителями мужа и женой. Третий естественный антагонизм — между родителями обоих, друг с другом. Вот, и этот антагонизм существует само собой. Его не надо разжигать, его не надо строить. Это само собой возникает, и оно будет развиваться само собой. Здесь ничего не надо делать для этого. Совершенно. Это естественный антагонизм. Поэтому жена должна учиться любить родителей мужа больше, чем своих родителей. Муж должен стремиться любить родителей жены больше, чем своих родителей. Прилагать к этому сил больше. А родители обоих должны стремиться установить теплые отношения друг с другом, несмотря на препятствия, которые возникают. И тогда семья становится очень сильной. Потому что когда рушится семья, знаете, кто является основным препятствием? Когда в семье все нормально, то родители, допустим, если им не нравится, что ты живешь с кем-то, то все хорошо, но всегда в каждой семье бывают раздоры, и тогда два лагеря создаются полярных. Сын на одной стороне с своими родителями, дочь на другой с своими родителями. И обязательно, когда разрушается семья, одни из родителей начинают нашептывать, что типа, ну вот видишь, мы же тебе говорили, это не тот, кто надо. И в этот момент рушится семья, потому что привязанность к родителям здесь увеличивается, становится сильнее, чем привязанность к близкому человеку. И потом уже не оторвешь от родителей человека, он боится уже приближаться. Потому что чем больше ты враждуешь с близким человеком, тем страшнее с ним сближаться, тем невыносимее становится сближение. То есть вражда рождает блок, нежелание сближаться. И потом так разрушается семья полностью. Родители растаскивают, такой термин, растаскивание семьи родителями, которые против брака. Это очень большая опасность. Родители такие. И поэтому в ведической культуре считается, что если родители против брака и брак произошел, то надо выбрать общаться или с родителями, или попытаться родителей настроить. Но если они не хотят настраиваться положительно, значит надо выбрать общение. Иначе, если будет и там общение, значит семья все равно разрушится рано или поздно. Так вот эта вражда, политичность, она сужает сначала, что происходит? Когда семья настроена политично, сужается круг общения постепенно. То есть друзей становится все меньше и меньше, круг общения сужается, а потом наступает такой момент, когда вражда приходит внутрь семьи. Она заходит внутрь, там начинается внутри вражда. Потому что сам стиль такой. Надо же с кем-то... Вражда означает, что человек... свое неправильное поведение, пытается от него избавиться с помощью сплетен. Вот как реально, допустим, ты чувствуешь, если каждый человек, который совершает плохой поступок, у него есть голос совести внутри, и он дает ощущение неудовлетворенности. Есть два способа избавиться от этого ощущения. Первый способ — это раскаяться. Второй способ – это рассказать про того, кто поступает еще хуже. И таким образом оправдать себя, как бы сказать, ну я же нормально, вот этот. И надо кому-то рассказать это. И тогда как будто бы ты хорошеньким стал. То есть ты себя оправдываешь, как будто бы хорошенький. Но это тонкий мотив, почему люди сплетничают. Они всегда таким образом выгораживают себя. Когда кто-то про кого-то плохо говорит, это значит, что он про себя хочет хорошо сказать. Нет другой причины плохо говорить про кого-то. Про себя или про своих. Вот мой сын вот так поступает, а этот... То есть про своего сына, значит, хорошо мы говорим. Итак, вражда сначала рождает раздоры снаружи, то есть оттаскивает от семьи, а потом круг общения сужается и начинается вражда внутри семьи. Вот так вот постепенно. Это рождается из-за сплетен и политики, вот этих двух вещей. А политичность и нежелание сплетничать – это качество цивилизованного человека. Цивилизованный человек должен учиться не сплетничать, вести себя благородно. Дальше. Восьмая черта характера – простота. В семье надо быть простым, а не амбициозным. Есть две противоположности – выглядеть умным и быть простым. Понимаете, в семье надо быть простым. Ты можешь быть умным, но не надо... Не надо делать умный вид перед близкими людьми, когда надо с ними общаться. То есть надо по-простому решать все вопросы в семье. Должно быть простое поведение внутри семьи. А когда нет простоты, тогда, когда возникают трудности, трудности эти решать невозможно. Трудности решают только с помощью простоты в общении. Потому что когда люди к трудности, это то, что надо решать, понимаете? А если человек гнет нос, он не хочет слушать никого. Простой человек, он выслушает, он доступен. Простота означает доступность в общении. Простой человек выслушает, и он будет сотрудничать. А если человек непростой, он гнет нос, он считает, что его мнение лучше, тогда с ним невозможно трудности, трудную ситуацию разрешить. И это большая проблема. Поэтому есть два черты характера. Это простота и гордыня. Если человек гордый, он не может решать трудности. Трудные ситуации с ним не решать невозможно. Так рушится семья, может из-за этого разрушиться. Какая-то небольшая трудность, и все, разрешить невозможно, потому что ничего не объяснишь, не расскажешь. Это гордыня. И девятое качество, быть простым, это восьмое качество цивилизованной личности. И девятое качество, это... желание заботиться о тех, кто находится под твоим попечительством. То есть забота, заботливость. Человек должен заботиться о своих детях. Мужчина, муж должен заботиться о жене. Жена заботится о детях. Родители заботятся о бабушке, дедушке, о своих и так далее. То есть о старых родителях тоже заботятся. То есть забота означает, что ты отдаешь свое время и внимание. Причем бескорыстно. Это забота. Забота рождает теплоту в отношениях. Настоящая забота рождает теплоту в отношениях. Но если эта забота сухая, просто тебе надо, допустим, в магазин ходить каждый день. Ты ходишь, покупаешь, ставишь на стол и пошел. Все, отстрелялся. Это не забота. Забота означает, что через то, что ты делаешь, ты должен нести любовь. Ты, допустим, в магазин сходил, купил, но ты должен принести это и еще отдать как любовь. То есть ты должен отдать это с любовью. Надо настраиваться на это реально, потому что семейная жизнь означает желание отдавать любовь, настраиваться на любовь. Готовишь, допустим, пищу, вроде бы заботишься о близком человеке, но если ты не настраиваешься на любовь, отдавать любовь ему вместе с этой пищей, он не будет отмекать. Теплоты в отношениях не будет. Если у вас теплота пропадает в отношениях, значит нет забот. Сухие отношения, значит нет забот. Забота тает отношения сразу. Они оттаивают, как снег. Водичка начинает течь. Водичка означает любовь. Взаимообмен, энергия обмениваться начинает. Идет движение. Пошло движение. Типа, да, как бы. Вода означает гармонию, соединение. Лед означает отсутствие гармонии. Забота Это долг человека. Цивилизованный человек всегда заботится об окружающих. Он никогда не будет жить просто так, без заботы. Итак, следует знать, что существует 4 категории семей. Ну, будем говорить в основном 3. Первая категория – это семьи, в которые живут бескорыстной жизнью, направленной на самосовершенствование. Их цель – создание семьи – это сделать счастливыми детей, родственников и работать над собой. То есть эти семьи обладают огромной силой дарить счастье людям и исправлять себя и других. Вторая категория семей – это семьи, созданные для личного блага, для своего счастья. Их цель – это накопить средства, необходимые для личной жизни. Средства, власть, там, успех и так далее. В этих семьях, так как они созданы уже корыстно, то есть их идея – корысть, поэтому там не будет полной искренности, заботы. То есть там забота будет обидой всегда сменяться. То есть не будет никогда полной идиллии и гармонии, потому что сама идея совместной жизни, она не бескорыстна. Бескорыстие – это не значит без штанов ходить, всем деньги отдавать. Дом же тоже для чего-то строится. Одни строят дом для себя, а другие для того, чтобы в нее гостей водить, там, жить для всех. Там. Он становится местом, где все счастливы, все друзья, все счастливы. Другие строят дом для себя. Они думают, мы будем счастливы в этом доме. Понимаете? И это вторая категория семей. Они испытывают трудности, у них счастье сменяется страданием, потому что так как нет полного бескорыстия, полного доверия, значит, нет. Нет полной любви, нет, ну, ничего полного нет, и там немножко фальшивые такие отношения. И третья категория семей, в которой семьи создаются только для личного счастья. Смотрите, первая категория, семьи создаются для общего счастья, они непотопляемы. Вторая категория для счастья внутри семьи, то есть для счастья детей, счастья мужа, жены, то есть внутри семьи. И третья категория, человек создает семью только для того, чтобы самому быть счастливым. Ему все равно, будет счастливым там его родственники или нет, дети там и все прочее. И вот эта третья категория, это собственно не семейная жизнь. Люди живут в семье вроде бы, но на самом деле никакой семьи нет вообще. Если вторая категория, там есть еще семья. Потому что в семье всегда есть личный, всегда такой эгоизм семейный присутствует, всегда он есть. Но если люди живут для себя внутри семьи, и им наплевать на всех остальных, то такая семья никому счастья не принесет. Никому вообще. Даже тем, кто так живет, она счастья не даст. Поэтому при первой категории есть еще самая высшая категория семей, семьи, созданные для высших целей, духовных каких-то. То есть они живут служением Богу там вместе. Ну это подвижники какие-то, это очень большая редкость, таких семей почти не бывает в наше время. Итак, следует знать, что первая категория семей, которую мы разобрали, проблемы решаются сами собой. Их не надо решать, потому что сама идея создания семьи правильная. То есть все решается за счет работы над собой. Во второй категории семей, а таких семей 90%, ну более-менее нормальных семей, не относятся к второй категории, созданы для личного блага. Там надо постоянно изучать, как правильно жить, чтобы поддерживать семейную жизнь. Надо изучать, как правильно жить и работать над собой, чтобы постепенно идеалы создания семьи поменялись на более высокие. Это требует времени, но это возможно. И в третьей категории семьи, пока люди не изменят этот настрой, если со вторым настроем еще можно жить, но в третьей категории, когда пока люди не изменят настрой, ни о какой семье, ни о какой прогрессии, вообще никаком счастье речи быть не может вообще. Пока такой настрой остается, поэтому если человек настроен жить для себя с самого начала, еще нет детей, то есть он не хочет, ему на всех наплевать, то лучше просто сразу ему сказать goodbye. Потому что или меняй свой настрой. Иначе счастья не будет, это уже заранее, это уже точно. Можно видеть, какой человек для себя живет, какой нет. Да? А? Ну, надо начать жить. Просто общение нужно. Ну, как женщине понять для себя, человек живет или нет? Она говорит, мне платье нужно. Он говорит, ты заработал на платье? Все. До свидания. Заработай себе сам счастливую жизнь без жены. Еще очень важно, о чем я хотел с вами поговорить сегодня. Сам процесс женитьбы означает, что надо принять людей, какими они есть, а не какими ты их хочешь видеть. Вот в этом заключается большущая проблема вообще создания семьи. Потому что, как в том анекдоте, доктор, мне можно на что-то надеяться? И ответ доктора такой, смотря на что ты будешь надеяться. То есть это означает, что когда люди создают семью, они, у них очень четкое есть видение своего человека, сколько и какое счастье он ему даст. При этом закрываются глаза на его недостатки очень методично. Свои собственные глаза мы закрываем на недостатки. Потом, когда семья пожила немного, то глазки открываются. И в этот момент надо принять человека таким, какой он есть, не пытаясь его переделывать. Надо принять его таким, какой он есть, иначе все рухнет. Потому что человека переделать невозможно. Родственник не может переделать другого своего родственника, потому что отношения, основанные на эгоизме, никогда не рождают возможность что-то переделать. Каждый свою сторону отстаивает. Поэтому надо принять человека таким, какой он есть. Это очень важно понять. Таким, какой он есть. Вот такой хочешь таким жить? Бери или выходи замуж. Если не хочешь, до свидания. Но, когда ты видишь недостаток человека, и все-таки вы с ним сошлись, значит, у тебя такой же недостаток есть, только ну, как полярный. И надо начинать над ним работать, чтобы исправить недостаток близкого человека. Работая над собой, мы исправляем близких. Если он не исправляется, то значит, он свой недостаток не будет проявлять в отношениях со мной. Ну, допустим. Мужчина безответственный, женщина самостоятельная. То есть это два противоположных недостатка, которые являются одним и тем же в разных просто психиках, мужской и женской. Мужчина, допустим, решил самостоятельность жены изменить. Что он должен сделать? Должен стать ответственным, выполнять свои обязанности, выполнять свои обеты перед женой, обязанности, свой долг. Как только он начинает выполнять, у нее идея, желание быть самостоятельной постепенно тает. А зачем ей нужна самостоятельность, если уже есть самостоятельный в семье человек, который обо всем заботится? Она успокаивается сразу и легче становится. Хотя у нее идея самостоятельности может и будет как-то проявляться, но она не является ее главной идеей жизни, понимаете? Она может как-то существовать там сбоку. Но в других отношениях она будет ее проявлять. То есть с мужем она не будет проявлять, а в других отношениях она может остаться этой идеей. Таким образом, человек, когда в себе что-то изменяет, ну, допустим, а мужчина перестал гневаться, естественно, что женщина перестанет обижаться. А если она и обижаться будет, то это никак ни на кого не повлияет и будет нести такой поверхностный характер. Потому что обижаться не за что, если человек не гневается, не за что обижаться. Обида быстро будет тухнуть и будет проходить. Понимаете, она, чтобы что-то горело, нужны дрова. Для женской обиды дровами является мужской гнев. Или для мужского гнева дровами является женская обида. Понимаете? Ужасно, когда женщина гневается, а мужчина обижается. Это вообще кошмар. Это вообще кошмар. Я тебе сказала. Все, это труба. Можно вешаться уже в такой семье. Поэтому лучше уж пусть мужчина гневается, а женщина обижается. Следует знать, что в каждой семье может быть ситуация, которая не, по карме является неисправимой. И в этой ситуации очень важно иметь, договориться просто с друг с другом и пожить раздельно чуть-чуть. Ну, как-то разделить, оставаться верными, но жить чуть-чуть рознь. Это даст, поможет быстро отработать плохую карму и потом опять встретиться. Такое возможно в семье. Это называется размолвка, там, как-то еще можно. А? Separation, да, вас. Это хорошая вещь на самом деле. Дает возможность отдыхать друг от друга там. Но верность должна сохраниться, это очень важно. Верность, и каждый должен считать друг друга супругом. Не знаю. Не такая большая у нас жизнь, что такие размолвки делать. Следует также знать, что в семейной жизни нужно бороться со своими желаниями. Вообще желания являются ядом, который, чрезмерные желания являются ядом, который уничтожает счастливую семейную жизнь. Потому что желание мужчины и желание женщины в семейной жизни чаще всего не совпадают. И поэтому, если, допустим, женщина имеет очень большие желания женские, осуществление женских своих целей, амбиций, а мужчина имеет очень большие желания осуществления своих мужских идей, то эти желания являются камнем преткновения для счастливой совместной жизни. Потому что эти мужчины и женщины начинают грызться постоянно, как чье желание важнее. И это создает большие проблемы. Веды говорят однозначно, со своими желаниями надо бороться. Чем желание отличается от потребности? Потребность в семье всегда есть. И если список потребностей поставить, да, то не хватит и нескольких страниц. Но вы знаете, что когда есть потребности, то они удовлетворяются по мере возможности. Да? Пришли деньги, удовлетворились потребности. При этом не обязательно следить за тем, что это происходит. Это происходит само собой, потому что деньги куда-то надо девать, правильно? Так вот, что такое желание? Желание – это когда человек не обращает внимания на то, есть деньги или нет. У него есть какая-то потребность, и он хочет срочно это иметь, во что бы то ни стало. И он создает финансовую, финансовую какую-то яму в семье из-за этого. То есть особенно у вас хорошо, это классно в Америке можно сделать, так как у вас есть кредиты. Можно такую финансовую яму в семье сделать, что потом отношения будут просто невозможны совместно. Потому что семья должна какое-то будущее иметь. Когда будущее одни долги, то это не жизнь, это каторга просто. Люди отдают себя в рабство. На самом деле отдать в рабство это простая вещь. Достаточно просто занимать как можно больше кредитов. Это все рабыня или раб. Человек становится рабом. У него нет будущего. Пока он не отдаст кредиты, долги, он не будет себя чувствовать свободным, счастливым и так далее. Согласны? Нет? Почему? Нет, явление это нормальное, но просто каждый человек может потерять здоровье, может потерять работу, может потерять семейную жизнь, кстати. Вот вы кредитов набрали, потом бац, семья лопнула, что дальше? А вот по одному отдавать гораздо тяжелее, понимаете? Когда несколько человек отдают кредит, то тогда создается финансовый такой, пакет, как банк небольшой. Там можно скапливать большие средства, отдавать. Если семья лопнула, у тебя долги все делятся, отдавать тяжелее. Тот, кто привык к этому, если вы привыкли к этому, это еще не означает, что нет рабства. Кредиты неизбежны у вас здесь в стране, это факт. Это неизбежная вещь. Но надо к ним всегда осторожно относиться. Надо бояться их. Это опасность, опасная вещь, да? Деньги приходят, когда есть бескорыстие. То есть деньги вообще это продукт благочестия прошлого. Чем больше мы отдали в прошлом бескорыстно что-то, тем больше нам причитается денег. Вообще есть два способа прихода денег. Первый способ это деньги получает человек за свой труд. Хотя иногда бывает даже по карме так, что он трудится, а и денег все равно не получает, потому что его обманывают. Это бывает так даже по карме, что человек сам обманывал в прошлой жизни, чужие деньги брал обманом, теперь в этой жизни его обманут. И он попадает в такую зависимость финансовую очень сильно. Второй способ получать деньги, они как будто бы валятся с неба. То есть человек вроде бы не напрягается, но у него работа такая, что очень много платят. И он не сильно напряжен, но деньги есть. Это означает всегда только одну вещь, что в прошлой жизни он имел достаточно много бескорыстных поступков, которые сложили ему благочестие достаточное, чтобы не напрягаться и получать много денег. Если при этом человек тратит эти деньги только на себя, то в этом случае он просто расходует, тратит свое благочестие, которое когда-нибудь у него закончится. Вот, с другой стороны, если он эти деньги опять вкладывает в какие-то благие дела, то это значит, что его благочестие продолжает расти, и его возможность быть богатым остается прежней. Поэтому существует определенная семейная карма на количество денег. То есть вообще у человека в счастье есть определенный круг. Один сегмент – это здоровье, тогда второй сегмент – это личное счастье, третий сегмент – деньги, четвертый сегмент – там еще какой-то. И есть таких много, вот там в гороскопе у нас 12 сегментов, 12 домов. Вот, и там везде свое количество счастья есть определенное. Если человек, допустим, неправильно распоряжается, он решил, что ему надо больше денег зарабатывать. В результате он что делает? Гробит здоровье, здоровье уменьшается. Свободное время тоже от счастья уменьшается. Дальше возможность любить, любовь отдавать своей жене уменьшается, потому что некогда. Так? Уменьшается также возможность воспитывать детей. Это тоже счастье, общаться с детьми. В результате у человека что остается? Одни деньги только есть. То есть это означает глупость. Понимаете? То есть человек зарабатывает много денег, а жизни нет никакой. Он просто... И это тоже является проявлением жадности, и это тоже является причиной раздора в семье. Когда семья работает только на деньги, она становится накаленной, они как накаленные, как порох становятся родственники. И дома они встречаются усталые, разбитые, а им надо любовь друг другу дарить. Причем каждый друг от друга требует своей любви. Муж от жены такой, жена от мужа такой. И они начинают злиться и орать друг на друга после работы. То есть это происходит из-за того, что они... Вот, чрезмерно упахиваются, слишком много сил и энергии отдают на работу. В результате появляются раздоры от жадности. Это жадность деньгам рождает раздоры. Я сейчас еще одну вещь вам скажу, которую вы можете не принимать, но веды об этом говорят. Стремление к чрезмерному сексу ухудшает семейные отношения. Усталость от чрезмерной сексуальной жизни является ужасным препятствием для восстановления отношений. Иногда это препятствие может оставаться на год, на два или на три, неразрешимым. Когда чрезмерный секс, он рождает, прежде сначала женщина от этого страдает. Она очень сильно оскверняется, у нее становится плохое настроение, она злится постоянно. И потом мужчина начинает от этого тоже страдать. Мужчина теряет силу от секса чрезмерного, у него пропадает сила ответственности, воли там, и так далее. И это тоже от этого рушится семья, от чрезмерных сексуальных отношений. Безудержно. Безудержные отношения всегда приводят к разврату, к этому, к извращениям половым. То есть невозможно наслаждаться сексом чрезмерно и ничего не менять. То есть начинаются какие-то извращения появляются. Если извращение появляется, это признак чрезмерных сексуальных отношений, которые неизбежно приведут потом к ужасным раздорам, конфликтам и скандалам. Можете не принимать то, что я сейчас сказал. Но я сказал. Все равно сказал. Да. Следует также знать, что существуют независящие от нас факты, разрушающие счастливую семейную жизнь. Так, например, такими фактами являются психические физические недуги. Так, когда человек болеет тяжелой болезнью, надо знать уже заранее, что это является препятствием также для семейной жизни его. То есть вроде бы родственники сострадательно относятся к болезни, помогают ему там и так далее, но следует знать, что силы от родственников тоже очень сильно забираются во время болезни. И в какой-то момент эти силы могут иссякнуть, и будет просто псих какой-то там. Вообще, когда человек болеет очень тяжело, то родственники, они обычно отдают все силы сначала туда, на эту болезнь, а потом резко хлопают двери и оставляют больного человека одним. Такое тоже бывает. Или они просто начинают его ненавидеть, оставаясь рядом с ним, и ждут, когда же он сдохнет. Такое тоже бывает часто в семье. И я так от счастья лучше уж хлопнуть дверью, чем так сидеть и ждать смерти. Ненавидеть таким образом. Это самый ужасный грех, ненавидеть близкого человека и ждать, когда он умрет. Это ужасно. То есть в следующей жизни жизнь малиной не покажется уже после такого отношения. И это возникает только потому, что в жизнь вкрадывается тяжелая болезнь, которая отнимает все свои силы. Это очень серьезное испытание в семейной жизни. Поэтому в семейной жизни существует еще, кроме ошибок, еще и испытания, которые просто приходят сами по себе и которые часто невозможно вынести. То есть очень тяжелые испытания могут быть. Просто сами по себе приходят. Не потому, что кто-то провинился, а просто потому, что такова судьба. Допустим, ребенок родился маленький, который может стать причиной огромных проблем и конфликт в семье. Он родился специально для того, чтобы это сделать. Ну, не специально, но одна из его целей, так сказать, нести плохую карму. И он будет делать, сам не понимая этого, он будет рушить семью. Надоел я вам уже, да? Следует знать, что когда, если вы хотите понять, как разрешать конфликтные ситуации, то прежде всего нужно сделать следующее. Первый этап разрешения конфликтных ситуаций, это надо, как ни странно, начать делать зарядку, начать выполнять правильно режим дня, начать закаливаться или обливаться прохладной водой, начать правильно питаться. То есть делать то, что даст психические и физические силы для работы над собой. Если человек хочет работать над собой, но у него нет сил, он не выполняет все эти вещи, то он становится неспособным изменить ситуацию. Для того, чтобы менять ситуацию, нужны силы. И мало кто это понимает. Но самая большая сила для перемены ситуации берется из молитвы. Запомните это. Поэтому люди, которые не молятся, они обделены в своей жизни. Потому что молитва – это единственный способ изменить свою судьбу вообще. Зарядку делать можно для того, чтобы силы накопить. Сила означает пересилить. То есть, если есть, допустим, гора, ее надо перейти, сила нужна, ты пересиливаешь. Но молитва – это единственная вещь, которая срезает гору. Гору можно и срезать с помощью искренней молитвы. Высшие силы могут помочь ей уменьшить гору, которую ты не можешь перейти. В этом заключается суть разрешения всех проблем. Допустим, у тебя плохой характер, ты, допустим, злишься постоянно, ты начинаешь молиться Богу, чтобы не злиться, и молитва сжигает злость. Это возможно, если она искренняя. И такую молитву надо совершать каждый день обязательно. Человек, который молится, он становится властелином своей судьбы. Если вы не верите в Бога, читайте настрой. Я желаю всем счастья. Это тоже молитва, которая вам с вас поможет, тоже освободит от всех плохих отношений. Между людьми, само собой, накапливаются плохие отношения. Вот, допустим, я консультацию даю, кто-то остается доволен, а кто-то нет. Я ведь не хотел сделать человека недовольным, я старался, делал все хорошо, делать, но кто-то недоволен. Почему? Потому что такова природа отношений. Если есть один человек служит другому, значит, тот может быть недоволен. Понимаете? И когда ты не желаешь счастья окружающим людям, то ты просто деградируешь от этого. Даже если ты делаешь благие дела, Все равно пожелание счастья и прощения является основой для стабильности, понимаете? Даже если ты хорошие дела делаешь, хочешь помочь людям, тебе надо все равно их прощать. Потому что существует определенная природа, вообще людская природа, знаете какая? Они никогда не бывают благодарными. Это природа людей. Чем больше человек бескорыстно делает, тем больше это будет неоценено и будет как бы оклеветано, оплевано там и так далее. Не всеми кто-то будет благодарен, но многие будут неблагодарными. Они это посчитают, как так и надо. Интересно, что мне опыт такой передают. Люди в ресторане продавали блюда, да? И в какой-то момент они вдруг решили, что надо начать бесплатно раздавать, то есть пожертвование такое делать. И причем раздача этой бесплатной пищи, она не была, то есть когда делаешь пожертвование, надо выбирать место, время, обстоятельства. Они ничего не выбирали, просто для тех, кто приходит, для тех, кто хочет. И потом сформировалась группа таких бесплатников, которые приходили покушать. Они привязались к этому. И потом они стучали ложками и говорили: почему ассортимент маленький? Не думайте, что это случайность, это закономерность. То есть люди, они нажили себе врагов. Мы будем жаловаться. Понимаете? Мы будем на что жаловаться? На то, что им бескорыстно что-то дают. Или кто самыми оплеванными является в России? Это бесплатные врачи и бесплатные педагоги. Самый оплеванный этот на приеме, когда сидит человек, терапевт на приеме бесплатный, он самый оплеванный. Ему там что хочешь скажут. Но если человек денежку заплатил за прием, он будет уже вежливым, деликатным, он это уже будет себя вести хорошо. Удивительно, да? Если человек что-то отдает, он способен нормально себя вести. Так вот, следует знать, что когда человек совершает бескорыстные поступки даже в семье, неблагодарность будет присутствовать обязательно, но она все равно будет сгорать постепенно. Поэтому есть такая притча, если человек раздаст всю свою кровь раздаст, и от этого помрет, то потом несколько человек придут на могилу и скажут: а мы, получив твою кровь, сделали анализы, и анализы были плохими. Плохая у тебя была кровь, плохая. Они будут это говорить искренне очень. Невкусная, да? То есть, вот в этом заключается идея, что люди по своей природе неблагодарны, но если мы делаем бескорыстно что-то, то мы сжигаем и эту неблагодарность тоже. Поэтому, когда ты человек что-то делает бескорыстно, он должен знать, что в него будут плеваться. И он должен это терпеть, и тогда это рождает у него... И хороших, потому что не все будут плеваться. Есть хорошие люди, которые тебя примут таким и будут о тебе заботиться. Это будут настоящие друзья, будет настоящая работа там и все прочее. Создается хорошая атмосфера вокруг человека, который способен делать что-то бескорыстное. Итак, первый этап разрешения конфликтных ситуаций – это работа над собой, создание режима дня, там питание правильное и так далее. Копятся силы. Второй этап – куда силы девать? Это означает... молитва. То есть я желаю всем счастья или молитва Богу. Но также следует знать, что каждый человек для решения конфликта должен желать счастья и прощать того человека, на которого направлено его внимание. Он должен, это означает позитивное мышление, то есть желать счастья этому человеку, прощать, никогда не допускать злобы и обиды в сердце на этого человека. Желать счастья, прощать. Как только злоба появилась, обида, все, рушатся отношения. Надо воспрять духом опять и опять желать счастья и прощать. Иначе отношения будут уничтожены. Злобы и обиды в отношениях не должно быть. Иначе все рухнет. Вот. И следующий этап – это терпение. Надо терпеливо ждать, потому что раз вы вкладываете силы, они обязательно действуют. И надо терпеливо ждать результата. Результат придет. Вообще есть два результата. Или разрыв отношений, или сближение. Оба результата являются хорошими, если человек вкладывает свои позитивные силы. Потому что когда отношения разрываются, они разрываются спокойно, без всяких проблем, очень легко, и потом создаются новые хорошие отношения. Но когда человек вкладывает силы и результат положительным получается, тоже хорошо создается, восстанавливается счастье в семье. Поэтому нет поражения для того, кто вкладывает свои положительные силы в отношения. Да? Да, если человек постоянно желает счастья близкому человеку и прощения у него просит, то два варианта. Или он избавляется от кармы по отношению к нему и успокаивается, находит себе другого человека. Или второй вариант, они сходятся опять и живут счастливо. Так в любом случае это помогает, в любом случае. И третье, для разрешения конфликтных ситуаций, ну молимся, ну просим прощения там и все прочее, да? Теперь. Вот представьте себе водителя, который молится, просит прощения, но не знает правил вождения. Постоянно врезается то в одно, то в другое, выбегает, молится, просит прощения, опять в машину садится, опять бабам, бабам, бабам. И постоянно молится, всех просит прощения. Классно? Так вот, третий важный шаг после работы над собой и молитвы, то есть психического влияния на ситуацию. Третий важный шаг означает изучение, что такое семейная жизнь. И как правильно водить машину в этой семейной жизни. Какие правила семейной жизни. Какие обязанности мужчины, женщины. Как правильно относиться к тому, к всему. То есть целая наука большая, которую надо изучать. Вы согласны, вот то, что у нас на лекции было, это целая серьезная наука. Там нет исключений. Родственнику одному не отдал должного почтения, семья разрушается. Все. Можно этого достаточно, чтобы разрушить семью. Какие вопросы у вас? Да? Кому себе финансовую благополучие? Себе? Нет. Нет. Не надо желать себе финансового благополучия. Желайте всем счастья. Деньги будут. Если человек желает что-то себе, это значит, что он уничтожает свое счастье. Желать надо другим. Не мелочитесь. Это называется слабость сердца, понимаете? Я желаю себе счастья. Я желаю себе счастья. Значит, кому-то? Ну, вообще-то. Но если вы считаете, что это самое лучшее счастье, желайте выиграть в лотерею, да. Зачем? Вы поймите такую вещь, что сама идея играть в лотерею, она неправильна. Потому что человек то не должен ни во что играть. Если вам нужны деньги, они придут и так, если вы достойны. Не придут через друзей, через знакомых, через работу. Там. Дополнительные деньги сами могут быть. Такого почти не бывает. Вы ошибаетесь. Вы глубоко ошибаетесь в этом. Я знаю людей, которые... Допустим, я знаю людей настолько возвышенных, что они куда-то приезжают, там сыпят деньги кучей, там, святые там разные. Они на этом живут. Я знаю порядка 40 человек, которые ездят по всему миру постоянно, проповедуют ведическое знание. И они не заботятся вообще о деньгах, потому что им сыпят лопатами там эти деньги. Потому что они настолько возвышенные личности, что когда только видишь им, хочется чем-то помочь этому человеку. Появляется естественное теплое желание. Вот и все. Почему вы думаете, что если вы очиститесь и будете бескорыстными, почему люди к вам не будут помогать? Почему вы так считаете? Допустим, у нас в России очень трудно издательство раскрутить. Но вот книги мои читают люди и постоянно предлагают помощь. Вот они постоянно предлагают. У нас на дотациях издательство сейчас живет. Потому что книги, ну, маленькое количество книг не дает возможности раскрутиться. И постоянно, то есть нам дают взаймы, мы издаем книгу, потом отдаем этот долг, но денег не остается, чтобы раскрутиться реально. И уже предполагается, что кто-то опять даст взаймы. И так оно и происходит. А них люди сами звонят, говорят, а можно вот мы вам пожертвуем издательство там, или взаймы дают. Не имеет значения. Имеет значение то, что это неизбежно, если человек какие-то благие дела делает, то будут люди, которые захотят помочь. Это однозначно. Так делайте больше благих дел. Зачем в лотерею играть? Трать свои силы на средства. Делай какие-то добрые дела, делайте, и у вас появится много других средств дополнительных. На самом деле я вам сейчас расскажу простую схему. Чем больше благочестия у человека, тем он выше статус в обществе занимает. Это стопроцентный факт, потому что я общался с разными категориями людей и знаю, что у кого больше, у кого меньше. Если человек хочет, чем выше положение в обществе, тем легче деньги достаются. Тоже можете не спорить с этим, это стопроцентный факт. Чем выше положение, тем быстрее деньги достаются. Чем ниже положение, тем больше надо работать. Поэтому надо просто копить благочестие и менять свое положение в обществе. Оно будет само собой меняться в результате этого. И человек в результате получает другую работу, другие условия для жизни и все другое. Вот вам и приход этих денег, само собой. Не надо ни в какую лотерею играть. Понимаете? Но мы не понимаем этих законов. Для нас законы это работать. Я, допустим, в Индии, когда жил, там есть люди, которые кирпичи над головой носят целый день. Они получают там $0.5 в день. Это им хватает, чтобы риса купить и поесть, и поспать лечь потом. Я когда спрашивал у них, почему вы не выучитесь там, они говорят, нет денег учиться. У них нет идеи, что надо копить благочестие. Люди живут в своем слое общества, почему не могут вырваться из него? Потому что у них нет идеи, как вырваться из него. Для этого надо копить благочестие, надо совершать добрые дела, молитву совершать. И меняется положение в обществе, человек само собой. Но если он будет думать, я молюсь для того, чтобы изменить свое положение в обществе, это уже не бескорыстная молитва. Это корыстная молитва, и она не принесет желаемый результат. Я желаю всем счастья, когда же у меня геморрой пройдет? Я желаю всем счастья, геморрой не проходит, Олег иначе обманул. Я тебе уже, ты знаешь, что я тебе 2 недели уже счастья желаю? Почему ты, гад такой, ко мне так относишься? Это бескорыстное пожелание было или нет? Нет. Это не бескорыстная вещь. Надо желать счастья всем. И заодно своим детям тоже. Но если вы своим детям счастья желаете, это не бескорыстное пожелание счастья. Это корыстное. Это же ваш ребенок. Ваша кровиночка. Вы же моему ребенку не желаете счастья, правильно? Вы своему желаете. А то я желаю вашему ребенку счастья. Я желаю вашему ребенку. Никто так не говорит. Я желаю своему счастья. Это корыстное. Это не то, что приводит к накоплению. Я еще раз вам говорю, конечно, надо желать своему ребенку счастья и благопроцветания, и благополучия, всего, чего у тебя есть, надо ему отдать. Это естественная вещь. Вполне естественная вещь, но это не увеличивает благочестие. Благочестие увеличивает, когда ты желаешь счастья другим, а не себе. Тогда увеличивается запас благочестия, силы. То, что можно отдать ребенку, возрастает. Понятно, да? Еще какие вопросы? Давайте. Я забыл уже. Ага. Значит, у нас была лекция по особенности отношений в наше время семейным. Я говорил что надо работать над собой до тех пор, пока не найдется человек, который действительно достоин быть супругом. Вот. При этом надо трезво выбирать себе партнера по своим чертам характера. Но если ты не можешь... И у тебя очень плохой характер и плохая семейная карма, мужчина женственный, допустим, ему трудно, да, женщина мужественная, то надо выбрать, надо смотреть, если ты не можешь изменить себя, то надо выбирать человека с противоположными чертами характера и вместе работать уже внутри семьи над характером, так, чтобы мужчина внутри семьи становился мужественным, а женщина женственной. Я говорил о том, что если женщина хочет себе очень возвышенного мужа, но реально не оценивает свои возможности, то она остается без мужа вообще. И я могу вам объяснить, как это происходит. Женщина должна смотреть, кто на нее смотрит и кто с ней встречается. В соответствии с этими людьми, из них надо выбирать кого-то, кто-то получше, кто-то похуже, из них надо выбирать. Это значит, что она имеет такой же уровень сознания. Если женщина имеет более высокий уровень сознания, то, соответственно, ей встречаются более возвышенные личности. Если женщина не удовлетворена теми, кто с ней встречается, то она рискует остаться вообще одна на всю жизнь. Потому что благоприятный период для создания семьи всегда имеет свои ограничения. Из 10, допустим, девушек, которые приходят ко мне на консультации, лишь 2-3 имеют сейчас, вот в данный момент, благоприятный период для создания семьи. И чаще всего это срабатывает как пушечный выстрел. То есть, как только появляется благоприятный период, сразу человек рядом находится. Но большинство людей не имеют благоприятного периода, и поэтому им никто не попадается. Понимаете? Удивительно знать это. Поэтому не надо свою... Ну, если тебе пришел человек какой-то, и он более-менее нормальный, значит, надо жениться и жить, и работать над собой. Семейная жизнь не предназначена только для счастья, она также для работы над собой предназначена. Поэтому для отработки грехов, поэтому надо брать того, кто есть, и пытаться с ним жить, если он хочет того. А если не хочет, значит, мы, как говорил женщинам, я говорю, что, сердце? Я, может, не то, что сказал? А? Вот вы слушаете вообще. Я, наверное, сейчас я уйду отсюда, то вы умрете. Вот, поэтому поймите эту вещь, эту закономерность, что слишком гордая женщина остается одна. Красота уходит, мужчин нет. И второй момент, а слишком доступная женщина остается одна, потому что мужчина взял свое, и он больше уже не будет. У него привязанность тает, ответственность тоже тает, и он не хочет уже жениться, он хочет так жить, как есть. Вот, надо держать мужчину на расстоянии до тех пор, пока руку, сердце и роспись не предложат. Руки, сердца недостаточно, нужна еще роспись. Это благополучный момент. Это год? По-всякому бывает год, бывает 5 лет, бывает полгода. Всех по-разному. А вот хотелось спросить, разница в возрасте. Большая разница. Ну, где-то, я думаю, самое лучшее где-то с 3 до 12 лет. Это хорошая разница в возрасте между мужчиной и женщиной. Мужчина должен быть старше. От 3 до 12 лет. Ну, могут быть ровесниками. Но не всегда это хорошо. Мужчина моложе может быть, если женщина уже позже 40. Где-то, ну, ближе к 40 и после 40 она может выйти за моложе. Потому что... После 40 лет способность быть мужем у мужчин очень различается. И как бы, если ты выходишь за 50-летнего мужчину, то, допустим, ну, только поженились, тебе 40, ему 50, то есть вероятность, что через год он не сможет тебе делать счастливой. Он философски будет к женщине относиться. Такая вероятность уже есть, после 50 в любой момент такой может случиться. Поэтому лучше, если возраст уже приближается побольше, то женщине надо стараться выйти замуж за того, кто младше или одинакового возраста. Чуть младше, не сильно младше. Вот. А мужчине надо стараться все равно помоложе себе найти. Потому что в этом противоречие. Потому что молодая жена красивая, с ней счастливее, с красивой. Правда, она права может качать больше. Это уже другой вопрос. Каждый оценивает то, что имеет. Все, вопросы кончились? Да? Ваш вопрос? Все? Все сели прямо? Давайте желать всем счастья. Не чтобы выиграть лотерею, а чтобы все были счастливы. И не чтобы я вышла замуж. Я желаю всем счастья, чтобы я вышла замуж. Нет, надо просто желать всем счастья. Надо избавиться от корысти в этот момент, понимаете? Надо освободиться от нее. Это заноза, которая душит. Надо просто раскрыться и желать всем счастья. Стать орлом такой, который летит над всеми проблемами и желает всем счастья. Надо стать сильным человеком в этот момент. Разорвать свою жадность, свою корысть в сердце. И тогда благочестие хлынет потоком внутрь. Как плотина прорвется и река течет. Так и, когда человек желает всем счастья, ему внутрь начинает сыпаться счастье, вот это, идущее от всех. Он желает всем счастья, и счастье ему желает, тоже к нему приходит назад. А он не должен задумываться, что ему лучше стало, он опять должен желать всем счастья. Он должен бороться за чужое счастье, а не за свое. Он не должен, да, я желаю всем счастья. О, хорошо стало, классно. Еще желаем всем счастья, вообще классно. Так, еще желаем всем счастья, вообще балдеж. Вот. Это не пожелание всем счастья, это не та медитация, которая приходит, приводит к успеху. Надо отказываться от своего счастья и отдавать другим. В этом идея заключается.